Проснулся я с первыми лучами солнца. Нет, кустарник еще в тени. Разбудил шум проехавшей недалеко машины. Так что встал, сделал легкую зарядку, кровь разгонял по венам. Поел бутербродов, как раз 5 готовых было, но 3 съел с какао, собрался, прибрав свое, и на выход. Дальше поискал рынок. Есть такой развал. Там постепенно стал избавляться от того, что с бандитов снял. Даже сапоги с часового и полицейских ушли. Оставил себе одну пару, что сейчас на мне, и хватит. Еще одну пару наручных часов продал. Хорошую цену дали. На полученные средства начал делать закупки. Например, взял большую чугунную сковороду с крышкой. Вещь нужная. Бутыль на 5 литров с подсолнечным маслом. У меня не было ничего для жарки. После этого приобрел самовар, свежий, по-моему, даже тульский. Большой, на 10 литров тот. Проверили, не подтекает. Для чая беру. Большой заварной чайник взял. Чашки и кружки. Палатку двухместную, вполне свежую. Из припасов мяса, заднюю часть ляжки свиньи. Тут кололи. Немного ливера. С картошкой пожарю. Пяток свежих куриных тушек. Мешочек домашней лапши. 2 мешка лука, мешок картошки. Все это уносил и незаметно убирал в хранилище. Кстати, даже ту одежду, что на мне была, продал. И нормальную моего размера чистую купил. С кепкой и легкой курткой. 2 полотенца взял. Небольшое для рук и большое банное. Ну и на остаток денег кое-что нужное купил. И так неплохо закупился. Марки с часового и оккупационные марки, что у полицейских нашел, включая добычу с бандитов, тоже потратил. Даже украшения продал. А купил очки без диоптрий. Они, конечно, не мотоциклетные, но силуэт лица искажали. Больно уж неприветливо на меня смотрели. Общался, понятно, на немецком. С теми, кто его знал. Ну а теперь разведка. Где ювелиры живут, узнать, и банки находятся. Последнюю ночью я навещу. Хочу, чтобы ювелиры мне наделали накопители хорошего качества. Так что в Варшаве я задержусь. На неделю, думаю. Хотя вру. Нет, не то, что задержусь, а что банками и ювелирами займусь. Это, конечно, тоже на первом месте, но наипервейшее – это добыча самолета. Он должен храниться у меня в хранилище с запасами топлива. Так что этой ночью на местный аэродром, где базируются истребители, защищающие Варшаву от налетов советской дальнебомбардировочной авиации. Так угулял. И знаете, чем дальше, тем больше начинаю понимать, что с телом мне не повезло. На азиатов косятся, с ними особо не хотят общаться. А немцы так подозревают, 3 у меня документы проверили. Хотя это понятие относительное. У меня есть амулет. Могу изменить внешний вид. Работа трудоемкая, но возможная. Но мне такая реакция на меня не нравилась. А что в Цюрихе будет? Там засилье белых. Это в будущем-то ли растие, задницы всем лижут. А сейчас белый господин – это господин, что и демонстрируют. Даже поляки. Я неожиданно понял, что меня считают существом 2-го сорта. На рынке продавали, но когда деньги показывал. А тут в городе особенно это показательно. Впрочем, провести разведку мне это не помешало. Банков в Варшаве хватало. Наметил 2 мелких для ограбления. Также выяснил адреса 3 ювелиров. Мне пока достаточно. На этом покинул на велосипеде город и покрутился в окрестностях аэродрома. С возвышенности изучил аэродром и стоянку самолета. Амулет ночного и дальнего видения работал. В данный момент опция дальнего видения. Кстати, по этому амулету тут заряд, конечно, куда меньше тратился, но я активно 2 ночи его использовал, и вот днем тоже. То есть я имею в виду, что и тут он разряжался. Уже 50% заряда нет. Заряжу накопитель для лекарского амулета и им займусь. А так запас накопителей нужен, поэтому и подготавливаю почву, чтобы их сделать. Есть мессер. — воскликнул я, рассмотрев знакомый силуэт под навесом. Так что, изучив как мог подходы, отъехал и стал обустраиваться на берегу озера. Сразу амулет зарядки достал, работает. Стирку заодно устроил, а потом в тени ив спать лег, пока постиранное сушилось. Ночью на дело пойду, нужно отдохнуть. Засыпать тяжело было, да еще насытый желудок. Время 2 часа дня. Больше 2 часов возился, пока медленно не задремал.